Алло. Да. Это Аносова? Она. Вас беспокоит из банка, на вас взят кредит. Хуи, блядь. На вас взято 45 000 рублей. Да 45. 450 000, ёбаная. 45 000 рублей, Аносова Валентина Петровна, вот адрес у нас. Сегодня Да что ты? к вам придут Я сегодня... тебя, блядь, афериста посажу, ты у меня доиграешься, ёбаная тварь. Вам сегодня придут коллекторы.